Лингвистический анализ речи. Один из удачных способов узнать, как на самом деле кандидат оценивает свой опыт, предпочтения по видам деятельности, стилям менеджмента и себя, это провести лингвистический анализ речи, основанный на выделении и анализе оценочной части слов. Каждое слово содержит в себе номинативную или называющую часть и коннотативную или оценочную. Оценка может быть положительной, отрицательной и нейтральной. Как правило, человек в процессе речи значительно больше контролирует называющую, номинативную часть и в меньшей степени оценочную, коннотативную. Именно это дает нам возможность понять, как именно кандидат оценивает происходящее. Стоит отметить, что эта методика является одновременно и очень простой, и очень сложной. С одной стороны, она не требует каких-либо специальных вопросов. Нам достаточно слышать обычную речь кандидата. С другой, навык выделения и запоминания коннотаций требует большой тренировки, внимания и умения параллельно воспринимать несколько пластов информации. Проанализируем несколько рассказов кандидатов о себе. Для практики попробуйте одновременно оценить метапрограммы кандидата и коннотации. Первый случай. Как вы выбрали нынешнюю специальность? Первый вариант ответа. По основному образованию я преподаватель и в течение нескольких лет работала по специальности. К сожалению, исходя из материальных факторов, пришлось сменить профессию. У меня получилось не очень далеко отойти от специальности, и моя дальнейшая карьера в качестве бизнес-тренера в значительной степени сходна с работой преподавателя, но при этом дает больше возможностей для творчества. У меня была возможность применить свою подготовку в методике преподавания и начать разработку собственных тренингов. А если сказать кратко, то я закончила курсы повышения квалификации для тренеров и смогла пройти по конкурсу в крупную торговую компанию. Потом у меня появилась возможность поработать в тренинговой компании, я получила большие возможности в подготовке тренингов и выборе тем, смогла стать более универсальным тренером. В данном контексте отрицательную оценку несут два слова «к сожалению» и «пришлось». 11 слов дают положительную оценку. Это трижды употребленное слово «возможность», дважды «смогла», глагол «получилось», существительное «творчество», «вариативность», «карьера», «творчество», прилагательное «универсальный». Таким образом, мы можем сделать несколько важных выводов. Данный кандидат — склонен к обучающей функции, осознанно выбрал профессию, в данный момент полностью удовлетворен своей ролью бизнес-тренера. Для него значима разработка собственных тренингов и методик, возможность творчества, поэтому такой кандидат вряд ли будет удовлетворен проведением стандартных типовых тренингов. Человек положительно относится к соревновательности. Одним из профессиональных достоинств себя и других считает универсальность. Вариант второй. Я решил, что моя специальность по образованию меня не устраивает и не дает возможности хорошо зарабатывать. Однако хорошую работу в тот момент найти было сложно. Пришлось воспользоваться хоть какими-то знакомствами и связями, и только через несколько месяцев удалось устроиться. Я должен был заниматься продажами в розницу. Довольно скоро мне эта работа понравилась. Появилась возможность приличного заработка. Кроме того, часто удавалось убедить, дожать клиента. Поэтому я стал делать карьеру в продажах. Продаю уже 10 лет, а последние несколько лет руковожу продажами. Количество отрицательных и положительных оценок распределяется примерно поровну, но с преобладанием негатива. Это такие выражения, как «меня не устраивает», «не дает возможностей», «пришлось», «я должен», «хоть какими-то» и «только». Позитивную оценку несут существительные – возможность и карьера, а также глагол «удаваться», использованный дважды. При интерпретации этого ответа мы видим, что кандидат резко отрицательно относится к ситуации низких заработков. Ему не нравится искать работу по знакомству, и он не склонен выстраивать систему личных связей и знакомств с целью найти себя в бизнесе. Сначала его не вполне устраивала работа в продажах, но потом понравилось — за счет двух факторов – возможности заработка То есть мы можем сделать вывод о том, что это один из основных мотивов и возможности оказывать влияние на клиентов, убеждать их. Важно обратить внимание на то, что руководство не оценено никак. То есть для кандидата, исходя из этого отрывка, такой опыт не является ярко положительным или ярко отрицательным. Второй случай. Сравните свое последнее и предпоследнее места работы. Первый вариант ответа. На предпоследнем месте работы мне приходилось выполнять очень много рутинной работы. Я должна была отказаться от создания новых тренингов и довольствоваться проведением типовых программ. А вот последнее место работы дало очень много шансов проявить себя, создать что-то свое и опробовать на практике. Искать новую работу приходится сейчас только из-за того, что компания закрывается. Слова «мне приходилось» в начале рассказа, а также прилагательное «рутинный» и выражение «я должна была» и «мне приходилось довольствоваться» несут отрицательную оценку. Однако глагол «приходится» в последнем предложении имеет положительную оценку. Так же, как и выражение «проявить себя», «создать что-то свое» — много шансов. Очевидна демотивация кандидата в ситуации, когда работа является рутинной, и нет возможности самому создавать новые тренинговые программы. Проведение типовых тренингов его не привлекает. Важными мотиваторами можно считать возможность проявить себя, создать что-то новое. Уход из компании воспринимается как вынужденное негативное явление. Второй вариант. Сейчас мне больше приходится вести административно-управленческую работу, чем непосредственно работать с клиентами и строить схемы дистрибуции, что я делал на предыдущем месте. Хотя и здесь, и там есть возможность проявить себя, внести что-то новое и добиться хороших, явно видимых результатов. Отрицательная оценка выражена глаголом «приходится», положительная — словами «возможность», видимых результатов. Административно-управленческая работа явно привлекает значительно меньше, нежели работа с клиентами и разработка схем дистрибуции. Важным мотиватором можно считать возможность проявить себя и добиться заметных результатов. Таким образом, лингвистический анализ речи, а именно анализ коннотативной, оценочной составляющей слов, позволяет нам понять отношение кандидата к различным сферам деятельности, увидеть его приоритеты и мотиваторы.